Ты про пищевую цепь мне толкуешь? Понятно. Но нет, все куда хуже. Масса наберется столь большая. Впрочем, в одном ты прав. Мир исчезнет. А в твоем случае, поверь, природа адаптируется. Выведет деревья, которые будут светиться в нужном диапазоне или еще что-то, но адаптируется. Силы природы почти безграничны. Хм, даже так, а я думал, что эволюция действует несколько иначе. Прочти еще раз и попробуй прогнозировать ситуации с учетом нахождения на планете разумных. Поймешь много интересного. Ладно, спасибо. Ни за что, брат. А теперь переходим к упражнениям и моему второму вопросу. Про рунных магов? Да, Максим, легко. В отличие от привычных школ, рунные маги совершенно иначе строят заклинания. Они воплощают руны прямо в пространстве, после чего запитывают их своей силой. В зависимости от силы мага и развития его разума, они могут использовать множество заклинаний с огромной скоростью и точностью. Они совершенно не ограничены положением в пространстве, и то, что враг у них за спиной, вовсе не значит, что он в безопасности. Вся сфера вокруг рунного мага является рабочей областью. Дальше. Хм. А рунник может пользоваться всеми стихиями в отличие от стихийных магов, вроде тебя, Габриэль. Он преобразовывает свою силу через руны и использует ее в нужном формате, что и позволяет не задумываться о стихийных преобразованиях. Для него все едино. Молодец. Что все вышесказанное значит для тебя лично? Что? То, что тебе нужно развивать воображение и оттачивать владением векторами внимания, особенно в задней полусфере. Я попал. Пробормотал мою фразочку брат, но тут же собрался. Чего делать-то надо? Представь перед собой стул, висящий в воздухе, а потом протяни его вокруг себя, не теряя с ним контакта. Вперед. Макс замер на секунду и тут же сплюнул. Тьфу, блин, не ругайся, даже про себя. Успокойся и не торопись, все получится. Так мы занимались почти полтора часа, и в конце брата можно было выжимать. Первый-то предмет он смог прокрутить через пару попыток, и я стал добавлять. К стулу добавился стол, к нему колченогая табуретка, к нему стакан и полный сервиз на закуску. Я распределил все это по всей сфере, подняв брата в воздух телекинезом. Ему психологически неудобно было крутить и вертеть предметами в толще земли. Пришлось пойти навстречу на первый раз. И вроде бы, что сложного, сидишь себе, представляешь разные предметы, да только обычный человек, предмета 4 может удержать, а в движении вовсе 3. Но брат реально гений. 17 предметов, в движении, это сильно, хотя для рунного мага, крайне мало. У них средние заклинания начинаются от 45 рун, так что нужно, чтобы маг смог именно свободно удерживать как минимум втрое больше. Пусть тренируется, а мозги привыкнут. Уверен, что к Рождеству он доберется в этом упражнении до уровня подмастерья. А мне уже пора собираться на встречу с грандмастером боевой магии, Пьером Лебланом. Привычно одел костюм приключенца и рюкзак. Попрощался с родителями, прижался ухом к маминому животу, но, к сожалению, для этого еще рано. Эх, облом. Помню, в прошлой жизни было так классно прижаться к животу тети Алиси, когда она беременная была. Правда, потом мелкий стал пинаться, и стало уже не так прикольно. В этот раз, я, видимо, пропущу эти чудесные моменты, как и в тот раз, когда мама ходила с Максом. У нее тогда дикая паранойя была, и она никого к себе не подпускала месяца с 6-го. Ладно, пожелайте мне удачи, проговорил я и призвал своего фамильяра. Волосы на голове привычно загорелись. Портус. Казалось, что это никогда не кончится. Портал во Францию стоил мне кучу нервов, но я точно знал, что он безопасен. Месье Леблан подписал контракт, так что бояться мне нечего. Главным пунктом в нем было предоставление безопасного портключа. Ну и пара пунктов о ненападении в течение визита, конечно. В общем, все честь по чести. Фуф, наконец-то, еле выговорил. Это не портключ, а камера пыток какая-то. Зато безопасный, проговорили из-за спины приятным, насыщенным баритоном. Добрый день, месье Леблан. Я сразу перешел на французский. Граф оказался весьма приятным внешне человеком, ростом около 1,80 м и серыми глазами. Странно, что при седых волосах, морщин сопровождающих старость на лице не было, разве что смешинки в уголках глаз. Движения легкие, хищные, и даже весьма просторный костюм не мог их скрыть полностью. По себе знаю, сам так же двигаюсь. Одет вполне современно. Брюки, рубаха, жилетка и пальто с воротником-стойкой. Вечер оказался прохладным. Его аура, не скрытая даже заклинанием, полыхала такой силищей, что я рядом с ней просто терялся. Могучий маг, добрый, месье Финниган, рад увидеть вас вживую, и я рад знакомству. Тут можно было упомянуть и про его грандмастерство и про силу, но я не стал. О своих достижениях он не хуже меня осведомлен, да и не обратился бы я к нему, если бы этих достижений не было. Пошел бы к тому же Флитвику, да и все, но он всего лишь мастер, так что выбор очевиден. Моя троюродная правнучка говорила о тебе, как о весьма талантливом молодом человеке. Пройдем в дом, там и поговорим. Он показал рукой на дом и вроде как чуть толкнул воздух. Ох ты ж, ежики-грибочки. Дом, как же, самый натуральный замок. 6 башен, правда невысоких, и в них явно прослеживается нелюбимый мной готический стиль. Главное здание просто огромное и соединено с башнями, крытыми переходами на высоте 30 метров. Вокруг замка стена, 2 метра в высоту, но в магическом зрении видно, что это мощная основа полусферического барьера. Видно, что старую высокую стену убрали, а на ее месте поставили ее магический заменитель. Сам же замок строили не в мирные времена, хоть влияние роскоши тут все же сильно. И все это на сильном источнике, а каждый камушек пропитан магией. Источник, конечно, сильный для одного мага, но по сравнению с Хагом, это даже не источник, а естественные испарения. Хагвардский источник больше энергии в воздух выпускает, чем этот вообще вырабатывает. Теория относительности на практике, блин. Мадам Спраут чудесная женщина и прекрасный преподаватель. Думаю, что она несколько преувеличила, но все же приятно. Отнюдь. Она показала мне воспоминания, и я сам убедился в ваших незаурядных способностях. Более того, в связи со сменой председателя МКМ и мельканием вашего имени в этом эпизоде, я заново навел о вас справки. Справедливости ради, я не один такой, кто этим занялся. А моя хорошая подруга, Арита, даже показала мне письмо, даже скорее записку от вас. Мне особенно понравилось содержание. Наслаждайтесь. Стиль письма мне тоже пришелся по душе, в меру лаконично и весьма, я бы сказал, намекающе. Да, я помню. У меня было отличное настроение. И почему-то я совсем не удивлен, что председатель МКМ ваша хорошая подруга. Иначе профессор Спраут не посоветовала бы мне к вам обращаться. Мои отношения с Дамблдором ни для кого не секрет. Да уж, натворили вы дел, молодой человек. Вы ведь даже не представляете, какой шум подняли. Присаживайтесь. У вас красивый и старый стиль приятно гармонирует с обстановкой замка. А насчет шума, так это просто буря в стакане. Дамблдор, сколько бы ни имел связей, без своей палочки протянет 2 года, может 3, отобьюсь. Буквально недавно пришлось встретиться на моей земле, в моем доме, с 5 оборотней магов и ничего. Я жив, здоров и набрался опыта. Они мертвые и всем хорошо. Кроме того, кто их нанял, конечно, но мне, как вы понимаете, на такого нехорошего человека плевать, как и на его настроение. Лично бы утопил в самом глубоком сортире. Уж извините, да ничего. Что же вы, молодой человек, не оставили одного в живых-то? Сейчас бы знали, кто послал и все остальное. Пытки? Нет уж, спасибо. Я отрезал главарю палец, позже призову его дух и узнаю все, что мне нужно. А вы в курсе, что даже знать о такой возможности незаконно? А вы тут рассказываете такой компромат практически незнакомому вам человеку. Вы меня разочаровываете. Да нет, это вы меня разочаровываете. Законы собственной страны надо знать, любить, холить и лелеять, по крайней мере пока они позволяют вам плевать на них с высокой горы. Что вы имеете в виду? Я ученик высшего целителя и призывать духов должен уметь. Представьте ситуацию, не донесли человека и он умер по дороге. Совсем недавно, но портал его добил. И что делать? Скорбно сложить ручки на отъетом пузике и скорбную моську складывать? Нет уж, целитель начинает исцеление и призывает дух убитого, тут же вселяя его в тело. Так что я не только имею право знать, как это делать, но и обязан знать. А на законы это позволяет плевать с особо изощренным цинизмом. Что, к слову, весьма приятно. А вы, молодой человек, скользкий словно угорь. Отнюдь. Просто у нас с вами разное восприятие законов и их уместности. В деле исцеления ограничения могут показаться уместными, пока сам не поваляешься на койке. А там, как говорят солдаты, в окопах атеистов нет. Плевать становится, хоть некромантией, но исцелите. Интересный взгляд. ХМ, а не хотите ли провести призыв в моей ритуальной зале? Почему бы нет? Видите, ритуальная зала оказалась огромной. Нет, сам замок тоже не маленький, но это просто что-то. На стенах видел знакомые рунные якоря, расширенное пространство, однако, лет 300 назад делали. ХМ, нет, а нет, да, обновляли чары около десятка лет назад. Этот якорь и ключ к нему мастера Гаврилы Содовского разработка. А вы отлично разбираетесь в рунах и чарах, молодой человек, похвалил меня месье Леблан. Вообще, не сказал бы, скорее, по верхам нахватался, но со временем, думаю, углубиться и в эту область. ХМ, на удивление понятно выразил вопрос старый маг, брат врожденный рунный маг, придется и мне разбираться, чтобы его научить. Интересный подход к образованию. И что, так и будете его учить, подтягивая себя все выше? Да вы что, месье, рассмеялся я, Максим очень быстро вырвется вперед и уже он будет учить меня. С чего вы взяли? Насколько я знаю, ваш брат младше вас на 8 лет. Я мысленно поставил галочку, что обо мне наводили справки. Он, впрочем, неважно, знаю и все. Что ж, посмотрим. Пожал плечом маг. Вот она, пентаграмма призыва. Он повел рукой, указывая на нужную. Угу, она, только с двумя ошибками и... Нет, не так, она ориентирована на призыв живых, так будет точнее, так что ошибок в ней нет, но мне она просто не подходит. Извините, вот тут пустое место. Вы позволите, ХМ? Конечно, делайте, что нужно. И месье Леблан отошел в сторону, внимательно смотря, что и как я делаю. Ну, удачи ему, ибо в этот раз я решил попробовать призыв без начертанной фигуры, а составить его рунный эквивалент. Разницы нет вообще никакой, по крайней мере в функциях, но куда быстрее. Так что начертил мелом одну печать якорь на пол, и 72 руны в уме, активировал тату-концентратор на ноге и стал запитывать всю конструкцию, аккуратно, не торопясь. Хорошо, что уже запитанные руны нет нужды держать сознанием, не то точно свихнулся бы. А так, они просто стали возникать в моем магическом зрении. Три круга. Призыва, изгнание и подчинение духа. Все в общем-то знакомо и несложно, но вместе, это совсем иной уровень. Несколько раз заклинание срывалось и я начинал заново. Когда получилось, я не стал его активировать сразу, а достал фалангу оборотня и кинул ее на печать, нарисованную на полу. Активация. Ну, ну, не сопротивляйся, звереныш, иди ко мне. Ха. Попытался выдохнуть дух. Конечно, за отсутствием легких, ничего у него не получилось. Но дышать ему и не нужно, тела-то нет. Приветик, собака ты злая. Это снова ты. Оборотень прямо взбесился и я активировал круг подчинения. Отвечай мне, дух, кто тебя нанял? Понятия не имею. Заказ пришел через посредника. Как его зовут и где его найти? Гилберт, в забегаловке у Аберфорта. А фамилия у этого Гилберта есть? Вурис. Вот видишь, и совсем не больно. А какой приказ вы получили? Убить всех, тела спрятать. Нет тела, нет дела. Как мило. На этом все. Пошел вон, пес. Я активировал круг изгнания. Дух исчез с воем, а мне осталось распустить заклинание, затереть паразитные магические обрывки, как после любого ритуала и стереть печать с пола. Вот и все. Минутное дело. А там и до посредника доберусь. В итоге все равно на заказчика выйду. Внучка была права. Вы интересный молодой человек. Идемте наверх, в столовую. Время ужина. С удовольствием принимаю приглашение. Ужин вышел выше всяких похвал, о чем я и сообщил мажордому. Тот только довольно улыбнулся. Слабый, очень слабый маг, он заправлял в этом замке всем. После еды мы перебрались в библиотеку. Месье Леблан налил себе отменного вина, а я ограничился апельсиновым соком. Итак, вы так стремились встретиться со мной. Я предполагаю, чего вы желаете, но хотелось бы услышать от вас, молодой человек. Вы правы, я хотел бы посвятить это лето и, возможно, несколько других, изучению боевой магии. Как вы понимаете, мне она становится нужна все чаще, что, честно говоря, не вызывает у меня восторга, но и выбора особого нет. А как же ваше ученичество у целителя Смитвика? А при чем здесь оно? Одно другому не мешает. Как это не мешает? Чтобы стать настоящим мастером, нужно посвятить себя этой науке или искусству, иначе ничего не выйдет. А ваше легкомысленное отношение может стоить жизни не только вам, но и вашим близким. Я здесь, как раз для того, чтобы только подумав о причинении вреда моим близким, мои враги начинали непроизвольно писаться от страха. К тому же, я уверен, что потяну изучение двух направлений. Мои физические кондиции вызовут зависть даже у вампиров, пусть и не всех. Тот же Люций только хмыкнет, но он отдельный случай. Какие интересные знакомства у вас. Впрочем, вы правы. Люций очень старый вампир, и догнать его будет тяжеловато, но не невозможно. Мда, и что мне с вашего обучения? Задал наконец-то нужный вопрос маг. Вот это, к примеру. Я выложил на стол совсем небольшой кусочек философского камня, где-то 40-ю долю того, что у меня осталось. Это то, что я думаю. Это философский камень, конечно. И где, позвольте узнать, вы его взяли? В Хогвартсе, само собой. Валялся на полу, я и подобрал. Вы не врете. Совсем ошалел боевик. Нет, конечно, я же не самоубийца, в конце-то концов. Я, согласен, не знаю, о чем он думал, а его щиты пока что не прошел. Слишком много наворочено, чтобы вскрыть их за пару часов. Да и воля у самого мага просто чудовищно сильная. Подпишите, пожалуйста. Конечно, магический договор на обучение у меня был давно готов, как и квитанция об оплате обучения. Маг внимательно прочитал, но там все стандартно. Обучение до мастера и все такое. Возможность взять выходной в любое время ему не понравилось, но тут я не мог пойти на уступки. Если что-то серьезное, я не хотел рисковать и ходить по грани потери магии, так что он все-таки подписал и заверил квитанцию. Что ж, молодой человек, вы предпочитаете каждое утро мотаться порт ключом, или останетесь здесь? Здесь, конечно. В конце июля мне понадобится пара дней, навестить родню, девушек и принять в гости мадам Спраут, а через пару дней я снова буду в вашем распоряжении, грандмастер. Отлично, со Смитвиком мы договоримся. А теперь спать, ученик. Завтра с утра на зарядку. Отлично, я все равно делаю ее каждое утро. Вы не перестаете приятно удивлять. Спокойной ночи, молодой человек. Слуга вас проводит. Так началось лето, полное мучений. Все, что я смог себе выцыганить у этого зубра, это тычи и медитации. Но все остальное время занял он, гоняя меня в хвост и в гриву. Моего накопителя перестало хватать даже на 3 дня, все уходило к вечеру 2-го. Полночи медитации и немного сна, а затем все снова. Так что высыпался я через раз, но это полбеды. Резерв снова начал расти с бешеной скоростью, и я снова стал бояться, что поврежу себе магическое тело. Сообщил об этом грандмастеру, и он, подумав, пригласил в гости Смитвика, но нагрузку не уменьшил. Тот приехал, обследовал, успокоил и свалил. Вместо обеда я набивал ему обещанное тату, так что уезжал он счастливый. Месье Пьер пробовал спросить, что за штуковина, но Смитвик на удивление жестко его отбрил, сказав, что это наши с ним лечебные тайны, в которых ему делать нечего. На удивление, месье Пьер больше этим не интересовался. Постоянные поединки, новые и новые враги, начиная от обычных животных и заканчивая магическим зверьем от 3-го класса опасности и выше. Грант призывал их неизвестно откуда, но из подвала он постоянно выносил в клетках все новых зверей. А потом, после боев, он рассказывал и показывал, как их побеждать с минимальными затратами. Маг был в восторге от моей возможности ходить в тень. Он собирался было начать учить меня боевой аппарации, но тактически, она даже проигрывала в эффективности теневому шагу, так что он и запариваться не стал, однако саму аппарацию мне освоить все равно пришлось. На всякий случай, его библиотека оказалась просто кладезем заклинаний, ритуалов и фолиантов по теории магии, и я впитывал все это богатство с надеждой однажды все это переработать, а пока, просто запоминал, ну кроме тех книг, которые мне сказано было прочесть. Пришлось осваивать новые и новые чары, палочковые и бесполочковые, заговоры и заклинания. Мозги к концу 1-го месяца просто перестали варить напрочь. В тот момент я понял, я себя загоняю, и хоть пройти мимо таких знаний и умений я просто не имею права, я сказал себе стоп. Написал письмо мадам Спраут и отправил его с замковой совой. Сам же отправился к учителю. «Учитель, мне пора к семье. 2 дня выходных, вы помните, мы говорили об этом?» «Я помню, месье Финниган. И я согласен, вам нужен отдых. Хоть вы и быстро учитесь и усваиваете информацию, но у всех есть свой предел. Итак, за месяц вы учили несколько заклинаний и 2 десятка чар с палочкой. Я считаю, что вы даже научились более или менее правильно использовать их в бою. Так что я весьма доволен проведенным временем и вашим рвением в учебе. Я думал, что мы будем проходить материал раз в 20 медленнее. И, к слову сказать, если бы не ваш накопитель, так бы оно и было. Я знаю, но именно для того я его и сделал, чтобы ускорить обучение. Увидел скептический взгляд серых глаз учителя и признался. Ну и силы хотел, конечно, но теперь меня на такой крючок уже не зацепить никому. Боль просто отличный учитель. Да уж, ладно, когда вы отправляетесь? Завтра утром. Вот и хорошо. А пока что, ужин ожидает. Повар, я уверен, приготовил что-нибудь восхитительное. Не сомневаюсь. Ваш повар, мечта любого ресторана. Мама, я дома. Первое, что я сделал, это проорал эти слова со всех сил. Но Макс успел первым. Он скатился с лестницы и рухнул прямо на меня. Я, конечно, его подхватил, и на пол мы приземлились уже вместе. Я тут же начал его щекотать, зная, что щекотки он боится как огня, и вместе с ним залился счастливым смехом. «Дети, хватит!» – вышла мама из своей зельеварни. Я поставил брата на ноги и пригляделся к ней. «О, уже животик становится видно!» Я тут же припал к нему ухом, пытаясь услышать маленькое сердечко. Затем встал и обнял женщину, родившую меня на свет. Знакомый запах прямо обволок меня, и так мне хорошо стало. «Привет, ма, какая же ты у меня маленькая!» «Ну, ты прямо, как отец!» Выдохнула ма куда-то в подмышку. Я, похоже, подрос. Одежда подстроилась к моим размерам автоматически, вот я и не заметил. «А где он?» «На работе уже, но обещался сегодня пораньше». «Кушать хочешь?» «Спрашиваешь». «Конечно хочу. Пирожки МРР?» Промурлыкал я. «Пирожки МРР», утвердительно мурлыкнула в ответ ма. «Возьми в стазисе». «Класс. Чай со смородиновыми листьями там же. Высший класс. Ты будешь с нами?» «Нет, сынок. Я недавно поел, и к тому же у меня там 3 котла зелий варится». «Ау, понятно. Помощь, а помоги. Макс, ты за старшего. Сегодня прибудет важная гостья, так что прислушивайся к звонку, но сам. Самому не открывать. Я помню, умничка». Выползли мы из зельеварни только через 2 часа. «Мам, тебе нужно брать поменьше заказов. Сама же чувствуешь, что тяжелее стало. Так зачем? Ведь не бедствуем же». «Я тебя услышала, сынок, да и я просто по привычке их беру, хотя и сама уже думала о том же, даже теми же словами». Тут прозвенел звонок, а мимо пролетел Макс на 3-й космической. «ХМ, ускоряться научился?» «Да, уже 2 недели как, носится разве что не по потолку». «Здорово». «Ну да, тебе, не ты же его ловишь каждый раз». «Ну так дай ему падать, боль лучший учитель». «К тому же, главное не в том, сколько раз мы падаем, а сколько поднимаемся». Я пожал плечами и пошел встречать мадам Спраут. Ее ауру я ни с чем не спутаю. «Мадам Спраут, передать не могу, как я рад вас видеть. Проходите». Как только она встала на порог, то сразу же достала палочку и принесла обет о непричинении вреда первой. Обычный, в общем-то, этикет магов, и обязательный к исполнению, если в доме есть беременная женщина. «Идемте, я провожу вас в вашу комнату». Я показал ей, где и что в доме, и мы вернулись обратно. «Есть в столовой, это незыблемое правило в этом доме. На кухне готовят и перекусывают. Такое послабление есть только потому, что маги едят много, по сравнению с обычными людьми и часто, от 7 раз в день и до 10, это норма. В Хаге все иначе, но только потому, что там изучается палочковое волшебство, которое тратит довольно мало сил. Именно поэтому я с первых дней в Хаге узнал, где кухня, и за мной тут же закрепили эльфа, который таскает мне еду. Старейшина эльфийской общины Хага оказалась эльфийкой разумной. После очередного перекуса в теплой, пирожковой атмосфере мы отправились к деду. Тот обрадовался мне, как родному, и тут же утащил меня вместе с мадам Спраут к себе в кабинет. Там он напомнил мне о договоре и даже передал мне на прочтение. Все стандартно. Я передаю философский камень, он заверяет оплату обучения. Оба подписались, и к нему перекочевал такой же кусочек, каким я расплатился с месье Пьером. Все это время дед не забывал о мадам Спраут и крайне скрупулезно ее обследовал, решая, с чего начать. Когда мы закончили, он меня просто выгнал за дверь, и я отправился в местную столовку, где и просидел почти 2 часа, общаясь со знакомыми целителями. Некоторые даже поблагодарили меня за идею нанять магла. Он оказался полезен во множестве случаев и был настоящим бойцом со смертью. Бился до последнего и тем же заражал окружающих. Где все опускали руки, тот только закатывал рукава и брался за массаж сердца. Там, где другие считали травму концом жизни, он смеялся и рассказывал историю из своей богатейшей практики. Недаром Смитвик был так за него благодарен. А уж после того, как тот стал видеть магию, и вовсе стало отлично. Идеи из него так и перли. Что-то получалось, что-то нет, но бывший врач постепенно изучал теорию и медленно, но верно, становился специалистом по проклятиям и их снятию. Когда мадам Спраут вышла от Смитвика, я ее просто не узнал. 20-летняя девушка, вот кого я увидел. Правда, одежда ей совсем не подходит, но это дело мамы. Уж она-то объяснит этой старой деве, как нужно одеваться, чтобы нравиться мужчинам. Так что я быстренько сдал ее маме, вместе с кошельком, полным денег, и был таков. Умотал к Панси. Именно у нее мы договорились встретиться. Дафна была уже там, и я первым делом обнял обеих. «Как же я по вам скучал», — высказал им, втягивая носом родные ароматы. Мне шмыгнули в ответ, и мы свалили из дома. Весь день мы гуляли по Лондону, время от времени заходя в рестораны. Кушать хотелось, да и поболтать, сидя за столиком в приятной атмосфере, тоже хорошо. «Как тебе у грандмастера?» — спросила Дафна. «Крайне тяжело. Но знаешь, если это позволит защитить вас и семью, я буду терпеть. Он позавчера натравил на меня магическую химеру. Как пить дать, в Америке прикупил. Жуть страшная, на магию ей практически плевать. Пришлось копьем духа ее долбить. А вы же знаете, у меня сродство с этой силой так себе. Короче, пока убил, остался без левой кисти и со вскрытым животом. Вон еще ниточка шрама не рассосалась». Я потер место, где совсем недавно была отвратительная рваная рана, и поморщился. «Сам виноват, садист твой учитель. У вас там что, вообще никаких тормозов нет?» «А какие тормоза, Панси?» «Вот какие, теорию по химерам я знаю. К практике перешел, оказалось, что и потренироваться не грех. Вот и все, в следующий раз получится лучше. Тут же только практика. Но все это мелочи жизни. Вот дуэли с самим Грандом. Это просто что-то. Я честно вам скажу, я использую все, что могу, и только раз смог его задеть. Первый. Он просто не ожидал от тебя такой прыти. Я права?» — спросила Дафна. «Угу. В самую точку. Но даже тогда все закончилось простым ожогом через грудь. Он практически успел среагировать. Вот это да. Для Панси моя скорость — это что-то запредельное. У нее плохо получается ускоряться телом. Сознанием-то не проблема для любого мага, а тело – это совсем иной коленкор. Ну так а что ты хотела-то? Габри же говорил, что Гранд по силе архимаг. К тому же, за 300 лет можно и не тому научиться». Четко расставила акценты Дафна. «А что у него за дом?» «Да там не дом, а средневековый замок с современными удобствами, до которых, как вы понимаете, мне почти нет дела. Я с трудом доползаю до кровати, да и то не всегда. Как-то раз реально уснул, не дойдя до комнаты, прямо в коридоре, стоя. Очнулся через пару часов, стою, головой в дверь уперся. Жесть, короче. Бедненький, пожалела меня Панси и зарылась рукой мне в распущенные волосы. Ладно, хватит его тискать, как плюшевого мишку», тут же отреагировала Дафна и заявила. «Хочу в парк, на травку. Денек солнечный». Глава 12. На следующий день я рванул в Россию. Теневые тропы. Это просто нечто. Да, устал, да выдохся, но дошел до Ярославля. Сел, спокойно помедитировал и прикупил карту области в киоске. Присмотрел самую маленькую деревеньку и отправился туда. На силу нашел, все время мимо проскакивал. Деревня оказалась брошенная, лишь один дом населен. Дед старый совсем, свой век доживает. Я прошелся по домам, но нужного не нашел. Отправился в соседнюю деревеньку. Она еще дальше от цивилизации. И вот как раз там, набрел на сокровище. Дом выглядел просто отвратительно. Почерневшие от времени стены, выбитые окна. Даже сам дом выглядел так, будто он скалится на прохожих. Но я видел, что все не так. Иллюзия прекрасная, но не против меня. Так что я прошел внутрь. Внутри иллюзия осталась, и я обратился вслух. «Хозяин дома, выходи. Будем разговор разговаривать. Уходи, ведун, не до тебя. Это меня мило так послали. Знаю про твои беды. Хозяев у дома нет, чинить тоже некому, и дом твой разваливается, а ведь сильное хозяйство было. Тебе-то что за дело?» «Да вот такое вот дело. На меня и семью мою дюже сильный колдун зуб наточил, а главное, могущественный. Наймитов своих послал, оборотцев, да я отбился. Мать под сердцем дитя носит, братик младший только учиться начал, а я обязан, понимаешь, обязан, отучиться в школе этого колдуна 5 лет. Осталось мне с того срока 2 года, и оставить семью ни на кого. Вот и пришел я издалека, из самой Англии, сюда, искать себе друга, помощника и единомышленника, того, кто мою заботу о семье не слабостью посчитает, а и сам поможет, коли нужда настанет. А то ну как, ты что же, ведун, и впрямь Соловянных островов пожаловал? Сам же видишь, не солгал я тебе. Да уж вижу, А чего тамошних духов не попросишь? Да выродились они, эльфами домовыми зовутся, питаются магией волшебников и оттого свою утеряли вовсе. К тому же, извини уж, больно уродливы они для моего глаза, а из Брауни не найти теперь никого. Одни старики, но они уже тело дом сменить не могут, помрут в процессе. А скажи мне, ведун, раз уж ты ко мне пришел, а не наоборот, где ты по-нашему-то говорить научился? Легко говоришь, речь ровная, то секрет большой, но тебе расскажу. Коли со мной все же двинешь, родной дом покинув, буду просить тебя молчать, а пока это знание в твоей голове мне не опасно. Помню часть воспоминаний, что в прошлой жизни было. Святой что ли? Видал, видал. Ты что, хозяин домовой? Какой я тебе святой? Дык святой и есть. А, ладно, называй как хочешь, то не важно. Важно твое решение. Ритуал знаешь, ведун, кот нужен? Да, нужен кот. А кроме него, в кухне поставишь полочку с мисочками. Одну под молоко, одну под кашку и одну под кровь хозяйскую. Капать будете туда каплю крови из каждого рожденного. Так магия моя вас отличать станет. Понятно. Еще есть что, чтобы сразу все знать. Я с намеками плоховато дружу. Да уж понятно. Пойду я с тобой, только потому, что в тебе русского духу много. Ты про магию что ли? Нет, про огонь, что в твоей душе горит ярким пламенем. Овчинник старый баил, то искра Творца, но не та, что буквально. В общем, рядом с тобой находиться приятно, теплее становится, и чудо ждется. Не замечал, да и откуда мне? Сам знаешь, на себя со стороны не посмотришь. Это спорно и вообще, для кого как, тоже верно. Идем, ты как сюда пришел-то? Да один знакомый кровосос мне амулет задарил, но заподозрил я в нем чары нехорошие. Найти не смог, да все же, носить его перестал. Но сам-то амулет позволяет по теням ходить, будто самые старые и сильные из рода ночного. Удобное умение. Так и придумалось заклинание, похожее на то, что в амулете том было. С мудрым чародеем нанесли мы заклинание прямо под кожу мне, да и запечатлели. Теперь и без амулета теневым миром брожу. Вот как, значит, кровосос не друг тебе, да я сам не знаю. Но одно мне известно точно, его ко мне тянет то же, что и тебя. Говорит, рядом со мной тепло. Как-то так, да это-то понятно. Но ты знай, у нас, домовых с родом кровавым, война не на жизнь, на смерть. Придет в мой дом, все силы положу на его уничтожение. Хорошо, я предупрежу его. Не такая это и проблема. Ну, тогда пойдем. Точнее, ты пойдешь, а я пока со змеем твоим потолкую. Дух духа завсегда поймет. И голос домового просто исчез, как и ощущение его присутствия. Зато костяной амулет, где дух Василиска сидит, как-то потяжелел. Снова теневые пути, и я выпрыгнул в Лондоне. Оттуда добрался до зоомагазина и вылетел оттуда пробкой. Вонь такая, что не передать. В руках у меня был взятый на прокат кот. Матерый, пусть и староват слегка, но мне он и нужен-то на пару минут. Серый дымчатый котяра был поставлен прямо у порога, и я снова почувствовал присутствие домового. Ох и хорошо же здесь. Много тепла и люди много любят. Что он этим хотел сказать, я не понял. Кот сделал шаг в открытую дверь, и по всему дому прошла волна. Дом словно осветился изнутри, и я шагнул вперед. Домашний уют и тепло здесь было и раньше, но не так концентрировано, что ли. Сейчас это ощущалось буквально кожей. Хорошо, проговорил я и взглянул на только появившееся солнце. Восход, ну что, мне здесь нравится, останусь, пожалуй. Отлично, как тебя звать-то? А как удобней, так и зови, откликнулся домовой дух. Буду звать тебя Василий Александрович. Отлично, на том и уговор держать будем. Ну а я Габриэль, решил все же представиться я. Да я знаю, тут все тобой пропахло, Егорушка. Ох ты ж, не называй так, больно все еще. Да вижу. Ладно, Габриэль так Габриэль, хоть мне и не нравятся все эти переделки под дальние страны и тамошние языки. Я полочку позже сварганю, да и семье представлю. Хорошо, а то девушки скоро ждать будут, мы со вчера договорились. Иди уж, Ромео. Передал ощущение, будто рукой махнул, домовой. Я тут за всем присмотрю, вот на том и спасибо. Дверь за мной захлопнулась, и я был таков. Мы снова махнули в парк и там провели полдня. Я проснулся от ощущения пристального взгляда, и более того, мне отчетливо казалось, что он идет с двух разных сторон. Не открывая глаз, прощупал окружающее пространство и удостоверился, что не показалось. Справа стояла Панси, а слева Дафна. «Девочки, вы чего?» — сонно спросил их. «Да уже почти час, как спишь?» Пригрелся на солнышке, а у бедной Дафны уже нога затекла, которую ты вместо подушки используешь. И не стыдно же, чем ты ночью занимался, раз днем досыпаешь. Я открыл глаза и с огромным удовольствием переводил взгляд с одной на другую. Красивые настолько, что взора не отвести. Такие вопросы взрослым парням лучше не задавать, хмыкнул я, глядя на резко посуровевшие и покрасневшие одновременно личики. Однако же, садитесь, расскажу вам сказ про мудрого ведуна и духа домового. И рассказал им все свои сегодняшние приключения. Тут же, пока не забыл, отправил оповещение Люцию, чтобы он по привычке не вломился ко мне домой, а как все нормальные люди, известил запиской, если что. После этого рванули ко мне, познакомил всех с домовым, включая девушек, трансфигурировал низенькую стоечку с горизонтальной широкой рейкой и сделал ее всю в изразцах. Красиво получилось, ирландские мотивы хорошо влились в общий интерьер. Каждый из нас капнул капельку крови в нужную чашу и домовой попросил тоже сделать и Дафну Спанси. «Зачем? Они же не здесь живут?» – спросил его отец. «Он уже их, а они его. Не изменить уже ничего», – спокойно ответил домовой. Душами переплелись, не разорвать. Он выразил словами то, что я давно чувствовал, но слов подобрать просто не удосужился. Девушки снова вспыхнули, резко покраснев, и быстренько свалили из кухни. Во время прохода тычи он все время находился рядом, а после сказал: «Не то, хоть и горишь, но не во всю ширь, сам знаю, это заменитель и способ расслабиться, очиститься от переживаний, а танцевать я привык в паре, будь то танец или бой, одному не то, вот оно что, танец, значит, самое мимолетное из искусств, тогда ясно, отчего твой огонь такой теплый, не обжигающий, ты можешь мне объяснить толком, что это за огонь, о котором ты мне толдычишь? Огонь души. Эки же ты непонятливый-то попался, а еще ведун. Змей мне показал, как ты его используешь и даже из тела своего выходишь побродить по миру святым духом. А это тут при чем? Он совсем сбил меня с толку. Так на том огне такая волжба и строится. Хм, сила третьей чакры, значит. Ну-ка, скажи мне, вот я сейчас запылаю, оно или нет? Я привычно нырнул в себя и стал выпускать в мир знакомую силу третьей чакры. Сначала просто так, а потом попытался обнять ей дом. Почувствовал, что хватит, и пришел в себя. Да, довольно выдал домовой и проявился в магическом видении, как небольшой, но пропорциональный человечек метрового роста, с огромной, но довольно слабой аурой, домом. Это он и был, огонь твоей души. Ты как меня всего обнял, так у меня столько сил прибавилось, что я могу и кровососа какого, подревнее, насмерть приложить. Ну, теперь хоть понятно. Твоя забота не с кровососами войну воевать, сам управлюсь, а семью защитить. Мама вон на сносях, ее береги пуще ока своего. Не изволь беспокоиться, на то я здесь и живу. Тоже верно, не смог не согласиться я. Панси слушала внимательно и наконец спросила: ты-то может и понял, о чем твой дух говорит, а вот мы только волну заботы, что ли, почувствовали. Что это было? Тут такое дело, Панси, ты же знаешь уже, что в человеке любом разные силы уживаются, и магия не единственная. Вот одна из этих сил и есть тот самый огонь души, про которую Василий Александрович говорит. Третья чакра, как я ее называю, или астральное тело, как зовут ее европейцы. Не важно название, важна суть. В общем, я поняла, имеется в виду та сила, которая позволяет привидениям существовать. Именно это я и хотел сказать, просто с языка сняла. А как ты научился ей управлять? Заинтересовалась Даф. Шаманские практики, конечно, это интересно, задумчиво выдала Даф. И крайне опасно. Я раз чуть не погиб, так что обойдемся в нашем семействе одним безрассудным мальчишкой, то есть мной. Семействе, воскликнули удивленно девушки. Ну а как нас еще назвать? Да и не думайте же вы, что я смогу без вас жить. Не загадывай, Габри. Да я и не загадываю, я просто знаю, не соврал. Раздался удаляющийся голос домового, и девушки вздрогнули, когда осознали смысл. Я же просто пожал плечом, себе врать я не привык, а им не вижу смысла. Этот день я провел с семьей и девчонками на заднем дворе. Мадам Спраут умотала домой еще вчера вечером и ночевать не осталось. Жалко, что мы не увиделись после похода по магазинам и прочим салонам красоты. Должно быть, сногсшибательное зрелище. Мясо приятно шкварчало на огне, Макс носился вокруг Панси и Дафны, а родители тихо миловались в небольшой беседке, которую построили, пока я был на обучении у Гранда. Около 9 вечера все разошлись по домам, а я засел за медитацию. Нужно было восстановить силу, да и просто расслабиться. А на следующее утро я снова ушел к месье Пьеру. Очередной месяц мучений наконец-то выстроил у меня в голове новые узоры танца. Магический поединок, заклинания, сила, даже тактика, все это оказалось неважным, хоть без них и нельзя. Главное движение, свобода проявления себя в мире. Я принял новые для меня законы для этого танца, буквально стал частью этих законов и смог раздвинуть границы. Язык стал мне понятен и прост, и как много лет назад со стариком Рю, я говорил с совсем иным человеком, с 300-летним грандмастером боевой магии. И так же, как и тогда, не только я понимал, что он говорит, но и он меня понимал. Правда, в этом человеке юмора не было ни на грошик, но пообщаться мы вполне смогли. Это было очень здорово. Стало неважно, чем ты колдуешь, палочкой, посохом или вообще без проводника. Не очень-то важно что, главное, что ты хочешь этим сказать. К концу этого лета я определенно вышел на уровень подмастерья, и по количеству силы без своего накопителя и познаниям. Ну а по контролю магии я на уровне опытного мастера, но это и понятно. С моим-то бзиком на контроле, по-другому и быть не могло. Старый маг был очень доволен и настаивал, чтобы на следующее лето я снова прибыл к нему. Я честно обещал подумать. Рождественские каникулы я точно уделю деду, а летние, вероятно, придется разделить между ними. Снова Хогвартс-экспресс, снова купе и 8 часов мучений. Еду туда уже в четвертый раз и все равно не понимаю таких извращений. Приехали, быстренько сели в карету и пир. Их я тоже так и не полюбил, так что все время болтал с Пансией Дафной. Так время летит быстрее. Может быть, потому что это занятие доставляет удовольствие. Пока шло распределение, разобрал свою почту за 2 месяца. Письма от Ирвина, поначалу скупые и точные, ближе к концу срока стали изобиловать матерными выражениями. Гений понял, что попал и к чему приведут дальнейшие упражнения, но упорно продолжал их выполнять. Лишиться техники он не хотел. Понравилось. Не каждый влюбленный поэт сможет написать про свою даму сердца такое, что выдавал восхищенный техническими новинками гений. А уж с какой страстью он ругался на меня за эксперимент, что я на нем ставлю. Просто песня. Так что все распределения я просмеялся. Девушки читали письма вместе со мной, и после объяснений тоже смеялись. Будни в Хаге – это скорее особое состояние сознания, чем времяпрепровождение. Мало того, что учеников все-таки лишили квиддича в этом году в пользу проведения турнира 3 волшебников, чем высвободили уйму сил учеников на всякие проказы, так еще и подряхливший Дамблдор довольно недвусмысленно намекнул, что Хогвартс мне не закончить. Оставалось только пожать плечом и пойти дальше. Видимо, маразм наступает. Интересно, а что бы он делал, если бы знал, что я единственный, кто может ему помочь с его здоровьем? Впрочем, надеюсь, что он об этом не узнает. Никогда. Занятия в выручай комнате, куда я перенес свой штаб, стали приносить больше удовольствия. Девушки за лето увеличили резерв, да и контроль подрос ощутимо. Я знаю, они тренировались почти каждый день, так что итоги этих тренировок сейчас видны особенно отчетливо. Выучили по несколько заклинаний и простеньких ритуалов, да и в принципе стали сильнее. Прямо приятно смотреть, как они швыряют заклинания, которые не смогли бы повторить и выпускники Хага. А девушки даже не устают особо. 2 красавицы, выглядящие лет на 16, обращаются со стихийными чарами и печатями, словно взрослые магессы. Мое дело тут простое – страховка, чтобы они не повредили друг другу, а если все-таки повредят, то вылечить. Раньше такое время от времени случалось на тренировках и приходилось лечить, но теперь, когда я могу танцевать и этот танец, я с легкостью предугадываю, что случится через пару секунд, а потому всегда готов и страхую вовремя. За весь сентябрь не было ни одного ранения, а в октябре приехали гости из Болгарии и Франции. Собственно, в каждой школе учатся не только болгары и французы. В Шарм-Батоне обучаются волшебники из континентальной Европы, точнее ее западной части. В Дурмстранг идут будущие боевики и целители. Эта ориентированная школа имеет всего 2 факультета. Впрочем, даже там вряд ли можно найти хоть одного итальянца. Они все, как один, учатся у себя. При университете высшей магии, в который идут после школы, есть и сама школа. Никакого названия у нее вообще нет. Просто школа, но она гремит по всему миру качеством образования и ценами на него для зарубежных студентов, причем совершенно запредельными. Проучиться в школе и институте будет стоить около 300 тысяч золотых. Я специально узнавал, думаю, Куда Макса отправлять? Посмотрел и на Вейлу, про чью красоту и чары столько писалось в книгах. Ни о чем. Глянул, оценил как ниже среднего и перевел свой взгляд обратно на девушек. Те быстро сообразили, что к чему, и выдохнули куда свободней. Что? Спокойно поинтересовался у девушек. Не подействовала магия Вейлы? Приподняла бровь Дафна. Мое сердце уже занято, и никакая магия не способна этого изменить. И я передал весь спектр эмоций и чувств, что я к ним питаю. Ох, выдохнули девушки. Об их чувствах мне известно давно, но я сам до сих пор вел себя именно дружески. Девушки были слишком малы, но постоянно держать свои эмоции в узде просто-напросто невозможно. И такое вот прямое объяснение мне показалось самым правильным. Домовой прав, наши души переплелись. И что мы станем с этим делать? Тихо выдохнула Панси. Понятия не имею, но выбирать я не могу. Рвать душу слишком больно, а я этим уже пару лет занимаюсь. На этом мы закончили обсуждение наших взаимоотношений, до поры до времени. Прошла пара недель, когда стали выбирать чемпионов, и я даже на десяток метров не стал приближаться к Кубку Огня. Нафиг это все, к тому же, это будет нечестно. Я объективно сильнее любого выпускника ХГ, да и остальных школ, кроме трех магов. Но их явно дрессируют так же, как я себя. Видимо, из старых, даже древних семей, детки. Один из них, Дмитрий Радески, маг тени, и я бы не поставил на себя при нашем поединке. Он сильнее, и времени у него было больше. Правда, в деле я его не видел, но походка и движение, все говорит о том, что передо мной боец. Так что, где-то 50-50. Все-таки меня учил месье Пьер, так что шансы у меня есть и неплохие. Чемпионом Дурмстранга стал как раз сильнейший, Дмитрий Радески, а я думал, что будет пиар-компания лучшего ловца мира Виктора Крама. Однако, похоже, Кубок Огня и правда выбирает сильнейших. Чемпионом Шармбатона стала Флёр де Лакур, но тут все верно, она и правда сильнейшая из приехавших в карете на Пегасах. А чемпионом Хогвартса стал я, сука. Отчетливо послышалось на весь зал. Дамблдор паскудно улыбался и глазами говорил, а я предупреждал. Гондон бородатый, я не бросал свое имя и не могу принимать участие. Тут я почувствовал нить магического контракта и понял, что попал. Опять, контракт, да, скоты. Отчетливо выразив свое мнение обо всех, кто причастен к этому турниру волной ощутимого презрения, я направился в комнату чемпионов. Пока я шел по большому залу, я ощущал на себе множество взглядов. Кто-то смотрел со злорадством, кто-то вполне безразлично, а кто-то с удивлением. Но были и другие взгляды, полные надежды. «Девочки, как же я вас люблю!» Малфой пытался что-то вякнуть на тему моей честности, но ему тут же прилетел телекинетический подзатыльник и впечатал его мордой в стол. «Молчи, Малфой, за умного сойдешь!» «Может быть!» – буркнул я и потопал дальше. Проходя мимо директора, я на секунду приостановил движение и сообщил. «Зря вы дали мне полную свободу и освобождение от экзаменов!» «Ох и зря!» А вот за официальное признание меня взрослым и преждевременную эмансипацию, спасибо. Отстреляв словесный патрон, я спокойным шагом потопал в комнату чемпионов. «Эй, ты горишь!» – заверещала девица по-французски. «Сам знаю, отстань!» – сразу отшил я. То, что в плохом настроении я начинаю слегка полыхать, я и так в курсе. Глаза становятся красными, что после смены радужки глаз на фиолетовый, как и мечтал, стало смотреться еще эффектней. Волосы тоже привычно покрываются пламенем, но это уже из-за фамильяра. Даже если он сидит в камине, то когда я в бешенстве, волосы вспыхивают синеватым пламенем. «Да ты же горишь, идиот!» Снова заорала она и достала палочку. Я уже знал, что она предпримет в следующую секунду, так что просто выставил простенький огненный щит. Он принял на себя поток воды и испарил ее, сделав из комнаты парную. «Да ты отстанешь от меня или нет, дура? Я пиромант, я могу гореть сколько мне угодно. Убери свою палку или пожалеешь, что оказалось со мной в одной комнате. Я и так-то не был образцом спокойствия, но эта тупая девка меня реально взбесила. Чему их там во Франции вообще учат?» Я снял щит, она убрала палочку и вдруг, дверь открылась. Оттуда подул приятный прохладный воздух, а горячий наоборот пошел в открытую дверь. В дверь вошел Гарольд Джеймс Поттер, собственной персоной. «Интересно, хорошая одежда прекрасного качества, мантия тоже. Мальчик вырос, что-то он подтормаживает. Вообще, маги психологически взрослеют намного быстрее, как и интеллектуально. К К примеру, в 11 лет обычный маг примерно на уровне 15 психологически и около 13 физически, иначе не смог бы заниматься магией. У меня с девочками все иначе. Наше психологическое и физическое развитие примерно на одном уровне из-за постоянного избытка праны, так что нам по 16,5. Все это, конечно, примерно, но если и есть ошибка, то в меньшую сторону. Помню, отец сильно волновался, что я так быстро расту, но мама все ему разъяснила. Впрочем, это не избавило мне от похода к врачам, но исключительно втихую от маман. «Поттер, ты-то чего тут?» «Да вот, тоже, как и ты», — понуро склонил голову парень. «Твою-то мать!» — посочувствовал ему. Даже раздражение как-то поутихло и огонь по всему телу погас. «И не говори, как нить контракта почувствовал». Сразу понял, что не соскочить, грустно выдал Гарольд. На Гарри парень уже как-то не тянет, такая же фигня, убил бы этих недоумков, но отдача замучает, и не говори, ладно, как-нибудь выкрутимся. Да это-то понятно, но все равно, не стоит эта 1000 галеонов таких нервов, высказал я свое мнение. А как же вечная слава, раздался голос директрисы Шармбатона. А вы знаете хоть одного победителя по имени? Кубок не использовали более 300 лет. Молодой человек, так что нет, не знаю, всего-то 300 лет прошло, а их уже забыли. Выходит, слава не такая уж и вечная. Хм, женщина не нашлась с ответом, и я посчитал разговор оконченным. Дамблдор, Шармбатон снимает претензии. Мальчики явно не бросали своих имен в кубок. Дурмстранг тоже снимает претензии, и я согласен с Олимпией. Кто-то решил половить рыбку в мутной воде, выразил мысль Каркаров. Неприятно, но я согласен с Каркаровым, Альбус. Проговорил наш новый препод по зати. Аластер Грюм, который, судя по ауре, имел и глаз, и ногу, а на физическом плане не имел ни того, ни другого. Протезы вместо перечисленных частей тела, и не более. Такое вот несоответствие в нем, лучше любых улик, сказало мне, что канон начал наступление. Опять присматривать за Поттером. Я так скоро в няньки переквалифицируюсь. А что скажет министерство, Барти? Магический контракт заключенный, у мальчиков нет выбора. Заметьте, что заключен против воли, за что министерство получит иск. Можете готовиться заранее, ибо иск придет через МКМ. Вы не посмеете, молодой человек, выразил общее обалдение от моих слов Крауч. Посмею, еще и ящик вазелина пришлю. На лица Крауча и директора было приятно посмотреть. Эк их скукожило-то. А если к нему и мистер Гарольд Поттер присоединится? Вас своя же страна на первом же суку повесит. И к слову, за дело. Вы, джентльмены, прохлопали все, что только можно, как устроители турнира, так пожинайте плоды, так сказать. А он, то есть я, присоединюсь. Высказался Поттер в поддержку мысли поиметь с этих магов побольше материальных благ. Магов скукожило еще сильнее. Поняли, скоты, что на нас не покатаешься за бесплатно. Да и глубина ямы, в которую они врюхались, для них не секрет. Все-таки попал жизни в политике. Через несколько минут мы разошлись кто куда. Лично я отправился к девушкам, приглашать их на рождественский бал, ибо мне мимо него не пройти, чего и Поттеру посоветовал. Какой еще бал? Тяжко спросил Гарольд. Обычный, святочный, смирись. И все чемпионы должны его открывать, как ты понимаешь, танцем. Учти это, если не умеешь, самое время научиться, потому как девушки любят танцевать, и либо ты танцуешь свою партнершу, либо ее танцует кто-то другой. Понятно, сумрачно пробормотал избранный и поплелся в свою гостиную. Удачи, Поттер. Тот в ответ только кивнул, а я пошел дальше. С того дня время потекло удивительно быстро, и первое, что я сделал, так это поставил по всей опушке леса сигналки. Они сработали через 3 дня после выбора чемпионов, и я поперся посреди ночи в лес под отводом глаз. Глянул на драконов, красавцы. А, это огненный шар, знакомый зверь. И 2 месяцев не прошло, как я с таким дрался. На обратном пути случайно столкнулся с Поттером. Тот под мантией невидимкой меня не заметил, что логично. Столкнулись, поржали над этим моментом, да и разошлись по своим делам. Он на драконов смотреть, а я перебирать в голове законы относительно трофеев. В Англии прецедентное право, так что мне нужно подвести все так, чтобы и туша дракона, и яйца мне достались. И судя по моим воспоминаниям, должно получиться. Так что по этому поводу я перестал волноваться и возобновил тренировки. К тому же, постепенно разбирал медицинскую литературу и учил медицинские заклинания и чары. А то дед спросит, что я выучил, а мне что, краснеть и мямлить. Нет уж, также продолжил свои изыскания в шаманизме. Мне все проще стало даваться выходить из тела, да и некоторые умения стали подвластны. К примеру, спеленать духа или завампирить его силу я смогу. Это оказалось куда проще, чем думалось. Так что привидения замка от меня теперь улепетывают очень быстро, что заставляет меня развивать скорость передвижения. Там даже принцип движения иной и к движению конечностей никак не привязан. Самое странное, что вместе со мной при выходе из тела появляется все мое вооружение, а сам я всегда в одежде приключенца с посохом в руке. В последнее время даже беретты стали появляться. Только в нормальном мире они зачарованы мной по полной, а тут просто имеют те же свойства, но зачарований нет. Время текло и пришло время первого испытания. Девушки на трибуне выглядели на все 100. Шикарные теплые платья и изысканные мантии, больше похожие на плащи века так 19-го. Ну а мне не до красоты. Моя обычная одежка приключенца. Темно-зеленые брюки в обтяг, иначе цепляются за все подряд. Такого же цвета рубаха. Темно-синяя жилетка и очень темно-синяя шляпа. На пояснице и на ноге поберетте в кобурах. Все равно их никто не увидит. Даже маги, ранга так до грандмастера. Вместо пояса посох в его форме и палочка в нарукавной кобуре. Фамильяр сидит в камине, в комнате, не то опять мне шляпу сожжет. Никакие руны защиты не могут выдержать несколько часов воздействия огнем, густо замешанным на силе духа. А шляпа мне нужна, она от ментальных атак защищает. Точнее, от одной, но этого хватит, чтобы врубить оборону на полную. Шатер чемпионов оказался куда меньше, чем мне думалось, 40 метров квадратных. Вот мы и разошлись по разным углам. Вдруг по пространству прошлись поисковыми чарами. Грубовато, конечно, выполнены, но работают. А через секунду снаружи послышался голос. «Гарри, ты здесь?» Поттер поднял взгляд от пола и подошел к стене шатра. Шептание было не разобрать, но пролезшую в наколдованную дыру Гермиону невозможно было не заметить. Лет 17 на вид, все при ней, и судя по ауре, уже не девочка. Видимо, Поттер повзрослел во всех смыслах. «Ох, Гарри!» Вырвалось у Гермионы, и она его крепко обняла. Я тут же подошел и зло прошептал. «Поттер, ты совсем с головой не дружишь? Почему твоя девушка без защитных артефактов ходит?» «Да я не успел еще. Так шевели поршнями. Уведут же. Сегодня же шли сову мастеру Марвину и в банк. Балбес. Пиши мастеру, что от меня, я там почетный клиент, и скажи, что нужен стандартный комплект невесты. Он поймет. Да накажи сове, чтобы ждала ответа. Принесет все, что нужно через пару часов, у него всегда запас есть. А потом отправь ему чек». «Ясно, спасибо, Габриэль. Давай, и не разочаровывай меня». Я сурово сдвинул брови, но даже ребенку было бы ясно, что я сдерживаю улыбку. «Рад за вас», — кивнул и сел обратно на свое место. Только устроился, как шатер влетела с китерой, давай фатать все подряд. Под моим суровым взором колдокамера смялась в комок и потекла от нагрева. «Фу, как невоспитанно, молодой человек, с вас 1500 галеонов за аппарат, а с вас 10, чисто за моральный ущерб и снижение боевого духа чемпионов перед выступлением. Кыш отсюда, но мне же надо. Мисс Скитер, никого не волнует, что там вам надо. Вы журналистка, причем известная своими скандальными статьями с огромным количеством лжи, в угоду популярности своей газетенки. Не бесите меня. Вас, мистер Финниган, звездная болезнь настигла, как я погляжу», — выплюнула журналистка. «К сожалению для вас, мисс Скитер, она основана на знании и сборе информации. Вам понятно?» Я сурово посмотрел на нее. Прошлая ее статья мне не понравилась совсем. После того, как Элливандер попросил мою палочку на процедуре осмотра перед первым выступлением, а было это вчера, он просто целый скандал учинил. «Что это за палочка и откуда она у вас, мистер Финниган?» «Я продал вам палочку с сердцем дракона из вяза, если не ошибаюсь. Да я ее сжег на второй день. Дерьмо, а не палочка была. Синхронизация вообще едва прощупывается, так что пользоваться ей можно только для огненных чар, а все остальные силы она забивала», — спокойно ответил ему я. «Что, сожгли? Да как вы только посмели!» «Нет, это как вы посмели забивать силы волшебников своим ширпотребом. Лет 300 назад за такое вас забили бы камнями прилюдно. Хватит верещать, Алливандер. Вел я себя так нагло по одной причине. Поттер был здесь же и жадно слушал, явно вспоминая все, что знал о палочках. Мне нужно было навести его на мысль о том, что даже его палочка, якобы сестра той самой, вовсе не так и хороша. К чести парня нужно сказать, что старшей палочкой он не пользовался. Умница, с первого раза дошел намек. Вообще, такой вот неканонный, думающий Поттер мне нравится куда больше, чем книжное вялое чмо с наклонностями истерика. В общем, Скитер ни слова не написала из этого разговора. Не знаю, сколько ей за это заплатили, но факт есть факт. Так что теперь она отхватывает за дело, и про ее возможности в анимаге я тоже помню, чем сейчас и давлю. Скитер еще пару секунд бодалась со мной взглядами. Мне это надоело, и я врубил ауру власти на полную, после чего Мия Едлина буквально воздвиг себя на ноги. Мда, опять похоже перебор. В шатре все встали на ноги и непроизвольно склонили головы. Зато Скитер вымела из шатра вонючим ветром. Я скинул с себя ауру и сел обратно на кушетку. Вот почему никто не слушает, а сразу быковать начинает. А, или это у меня конфликты возникают с личностями значимыми, в той или иной мере. Ладно, это тема для размышлений не на 5 минут, так что отложим, пока что.